Глава 17. Настя. После нашего разговора с Ильей на ужин я все-таки идти отказалась. И как только за Сокольским закрылась дверь, заползла под одеяло и улеглась, гипнотизируя взглядом потолок. Внутри была целая буря из чувств, и какое из них стояло во главе всего, было сложно понять. Это надо же было разрыдаться перед Ильей и как маленькой девчонке начать обиженно выговаривать такую ерунду. Стыдно, Загорская. Но, вопреки моим ожиданиям, он не психанул, а еще и прижал и утешил. Ощущение его рук на моих волосах и его бьющегося под моей ладошкой сердца до сих пор слишком яркие и явные. Он странный, то пугающий и серьезный, то вот такой. Оказывается, Сокольский может быть нежным и милым, ласковым. Он разный, и от этого никогда не знаешь, что от него ждать. Умеет не рычать и говорить тихо, проникновенно и очень-очень убедительно. Ужин. Завтра во главе с его матерью и бывшей Анжелой. Страшно. Если тут я была готова раствориться от одного взгляда Эммы, то завтра будут еще плюс минимум две пары надменных глаз. Я к такому не готова. Я в таком участвовать не хочу. И мне бы настоять на своем. Но Сокольский знал, на чем сыграть. Его взгляд полный решимости, его голос, разгоняющий мурашки, и его уверенное «ты лучше них, Настя», знал, на что давить. И правда. Почему я должна прятать голову в песок? Чем я хуже них? Это ведь меня выбрал на роль невесты Сокольский, а не свою Анжелу. Значит, не врет. И правда считает, что я достойная им соперница. А значит, повоюем. Примерно через час после ухода Ильи мне в комнату приносят фрукты с бокалом шампанского. Наверняка жених постарался, за что ему огромное спасибо. Замаливает грехи, ну или обиды, неважно. На моих губах гуляет шаловливая улыбка. И медленно, но верно, настроение стремится вверх. Пока мое уютное уединение никто не нарушает, устраиваюсь с презентами в кресле-качалке у открытого окна и с наслаждением устремляю взгляд за горизонт. Невероятно хочется хотя бы на считанные минуты отключиться от внешней жизни и всего происходящего вокруг, забыть, кто я, где я, с кем я и какая мне уготована роль. Просто насладиться свежим морским бризом, легким вечерним ветерком и дорогим алкоголем со сладкой клубникой. Ну, это ли не рай? Когда на улице темнеет, а на залив опускается ночь, я понимаю, что уже слишком засиделась, перекидываясь сообщениями с Ксю. Нужно переодеться ко сну, пока мой женишок не вернулся в спальню. Оставляю посуду на журнальном столике и, прошмыгнув в ванную, утаскиваю свою любимую хлопковую пижамку, которую сексуальной можно назвать, разве что за мини-мини-шортики. Но и нечего показываться перед мужчиной в откровенных нарядах. И так за этот день мы непозволительно сильно сблизились. Чего только стоят воспоминания о его трепетных и нежных поцелуях в шею, о его дыхании, что щекотало кожу, и о его сильных руках, что так крепко прижимали. Стоп! Машу головой, отгоняя наваждение и обнимая себя руками за плечи. Все тело горит, а по коже бегут предатели-мурашки. Тормози, Настя! Пытаюсь себя вразумить. Быстро меняю сарафан на пижаму и, умывшись, выхожу в спальню, как мышка, прокрадываясь к кровати, заползаю под теплое одеяло. Вот интересно, а Сокольский может спать раскрытым, потому что я свое ему не отдам. Не проходит и 10 минут, как дверь в спальню открывается, и Илья, проходя и не включая свет, спрашивает. «Спишь?» Наверное, надо было бы промолчать и сделать вид, что да, но нет. Давай сделаем вид, что волнуюсь и жду тебя. Пищу из-под одеяла, плотнее укутываясь так, чтобы, не дай бог, ни одна голая часть меня не торчала. Сокольский в ответ только тихо смеется и, судя по всему, идет в душ, потому что следом за его шагами закрывается дверь. Что примечательно, щелчка замка я не слышала. Совершенно не боится, что впечатлительная я заявлюсь к нему в ванную комнату? Хотя о чем это я? Поворачиваюсь на другой бок лицом к окну и слушаю шуршание и возню Сокольского за стенкой. Фантазия подкидывает смелые картинки, из-за которых я краснее помидора. Но хвала небесам, вода журчать перестала достаточно быстро, и уже через мгновение я чувствую, как прогибается под весом мужского тела матрас, и рядом ложится Илья, а меня с лету обдает ароматом мужского геля для душа. «Ты почему голый?» Округляю глаза, бросая взгляд через плечо. «Вообще-то я в штанах». Слышу смешок с соседней половины кровати и чувствую, как негодяй тянет на себя мое одеяло. «Не поделишься?» «Не отдам. Цепляюсь сильнее за края одеяла. Оно мое. А ты мог бы надеть футболку. Для чего их, по-твоему, придумали?» «Настя, на улице 30 градусов. Ты хочешь, чтобы я сварился заживо в футболке? И скажи спасибо, что хоть в штанах». Поворачивается ко мне мужчина, укладывая руку под подушку. «Вообще-то обычно. Я сплю вообще без всего». «Спасибо». Бурчу возмущенно. «И только попробуй». Замолкаю под пристальным взглядом черных глаз и бросаю уничтожающий взгляд на мужчину, который, кажется, чувствует себя совершенно комфортно и еще посмеивается надо мной. «Что попробовать?» «Ничего». «Ты чего так укуталась в одеяло?» Скептически выгибает бровь Сокольский. «Не переживай, на твою честь покушаться не буду». «Я мерзну». «Летом? В такую жару?» «Да». Бросаю и плотнее укрываюсь. «Я мерзну по ночам. Хоть в -30, хоть в плюс». «Настя». Заговорщическим шепотом говорит Илья, так чувственно и проникновенно, что притухший было огонек внутри, удумал разгореться с новой силой. А я, как мышка, притихла и жду продолжения. «Если что, я могу согреть». «Что ты?» Пока до моего полуспящего мозга доходит, что он имел в виду, Илья начинает хохотать, за что и получает тычок в ребра. Хотя для него и его каменных мышц пресса это как слону дробина. «Дурак!» «Просто предупреждаю», — говорит, посмеиваясь мужчина. «Сильно замерзнешь, мое тело к твоим услугам». И легонько, щелкнув меня по носу, укладывается на спину, оставляя меня наедине с моими дурацкими пошлыми фантазиями. «Нет, вот как он может быть так спокоен? Я его совсем как женщины не интересую, что ли? Или он настолько самоуверен?» Хоть и растянувшись исключительно на условно огороженной своей половине огромной кровати, Сокольский, тем не менее, занимает чересчур много места. Слегка махни не так рукой, и я рискую его коснуться. А этого совсем не стоит делать. Смешно, конечно. 25 лет, а веду себя как впечатлительная девочка-подросток. Но мое тело точно неадекватно. Поэтому, чтобы увеличить между нами расстояние до максимума, мне приходится сдвинуться чуть ли не на самый край, едва не свесив пятую точку, и перестать дышать. Хотя, по-моему, и так нечем. Воздуха не осталось в нашей спальне. Его выжгло мое напряженное возбуждение. А еще надо перестать смотреть на его кубики, которые почему-то так хорошо видно в темноте. Все эти впадинки, изгибы. Ну и двигаться лучше не надо. Но вот с этим явно проблема. Снова переворачиваюсь на спину. Неудобно. На бок давит одеяло. А все потому, что я чувствую себя хуже, чем просто неловко. Я просто не могу улечься и выбрать удобную позу. И поэтому все ерзаю и ерзаю и ерзаю, не находя себе места. Укутываюсь в одеяло все сильнее и сильнее. И скоро, кажется, перекрою себе доступ кислорода окончательно. И проснется Сокольский утром с моим хладным трупом в одной постели. И поставят заключение в морге. Умерла от нехватки кислорода вследствие перевозбужденной возни. Етить-колотить, Настя! Ты прекратишь. В конце концов не выдерживает Илья. Мы сколько еще будем скакать на этой кровати? Выдыхает зло мужчина. Я тебе говорила, что ты спишь на диване, он еще свободен. Поворачиваюсь спиной к Сокольскому, недовольно бурча. «Клянусь, если ты так продолжишь возиться, я тебя обниму, Загорская. Более того, залезу под твое одеяло, и мы будем спать в обнимку всю ночь. А если еще...» «Все, поняла, поняла. Притихла и не подаю признаков жизни». Вздыхаю и закрываю глаза. Надо попытаться уснуть, пока Сокольский не удумал свои очень-очень и очень правдоподобные угрозы воплощать в жизнь. Хотя какая-то самая извращенная часть моего сознания, похоже, не против.